Глава 12. Невидимые миры. В этой главе мы проследуем за молекулой духа на более неизведанную территорию. Эту местность не так легко узнать и понять, потому что связь полученного добровольцами опыта с их мыслями, чувствами и телами менее очевидна. Скорее речь идет об автономных, независимых уровнях существования, о которых мы в лучшем случае лишь смутно догадываемся. Эти рассказы бросают вызов нашему представлению о мире и придают дополнительную эмоциональную остроту таким вопросам, как «Это сон? Галлюцинация? Или это реально?» «Где находятся эти места?» Внутри нас или вовне? Вот некоторые из вопросов, которые нам предстоит обдумать, читая следующие рассказы. Добровольцы уже упоминали эти места. Марша совершила путешествие в Тадж-Махал, а Кассандру выдернули в безумную цирковую интермедию, в которой участвовали клоуны и другие существа. В этой главе я особенно внимательно рассмотрю вопрос «Куда?». Куда ДМТ ведет нас за руку? Это необходимо для составления карты территории молекулы духа. Интересной чертой этих рассказов является то, что это отрывки, а не полные рассказы о сессиях. Окружающая среда ДМТ сама по себе редко находилась в центре внимания во время трипа. Пространство, в котором оказывались добровольцы, бесспорно было очень необычным. Но более важным являлся смысл или чувство, информация, связанная с тем местом, где они находились. Конечно же, как только в этом пространстве начинали появляться другие формы жизни, было трудно отвлечься от них, именно поэтому эти рассказы помещены в отдельную главу. Несмотря на свою странную природу, эти отрывки являются введением. Они готовят к следующему уровню бытия, на который выводит нас молекула духа. Куда? Задний фон, декорация. Кто позволяет нам добраться до сути этих вопросов? Но сначала давайте познакомимся с ландшафтом. На самом простом биологическом уровне находилась восприятие ДНК и других биологических составляющих. Карл был первым добровольцем, участвующим в изучении кривой дозоэффект ДМТ-1. Он начал говорить спустя 2 минуты после того, как я ввел ему первую неслепую маленькую дозу. «Там были спирали, напоминавшие ДНК красного и зеленого цветов. Филипп, о чем опасном опыте с дозой 0,6 мг на килограмм мы уже читали, также узнал знакомый узор из 2 спиралей, приняв дважды слепую дозу в 0,4 мг на килограмм. Визуалы формировались в трубке, напоминавшие протозоа, внутреннюю часть клетки, в которой извивались и сплетались ДНК. Эти трубки, внутри которых проходила клеточная деятельность, были похожи на желатин. Я как будто смотрел на них в микроскоп». Клео, чей просвещающий опыт мы обсудим позднее, тоже сталкивалась с введением ДНК. «Там была спираль, напоминающая ДНК, сделанная из очень ярких трубок. Я чувствовала удары в то время, как мое осознание перемещалось». В следующей главе мы внимательно рассмотрим контакты Сары с сущностями, но сейчас нам будет интересно ее упоминание о ДНК. «Я почувствовала, как ДМТ отпускает мою душу и проталкивает ее сквозь ДНК. Это произошло тогда, когда я потеряла свое тело. Там были спирали, которые напомнили мне о том, что я видела в каньоне Чако. Может быть, это была ДНК. Может быть, древние знали об этом. ДНК входит во Вселенную так же, как космические путешествия. Надо уметь путешествовать без тела. космические путешествия в маленьких корабликах нелепы. Некоторые объекты сталкивались с менее биологически очевидными представлениями информации, чем ДНК. Владан, 42-летний режиссер из Восточной Европы, был одним из наших самых активных объектов исследования. Он вызвался участвовать во многих пилотных исследованиях, в рамках которых мы разрабатывали дозировку и комбинации веществ с ДМТ. Он также принял наивысшее количество псилоцибина в рамках нашей предварительной работы по определению дозировки. Приняв достаточно маленькую дозу ДМТ 0,1 мг на килограмм во время исследования пиндалола, он столкнулся с символами, насыщенными смыслом. На пике были визуалы, мягкие и геометрические. Там были трехмерные круги и заштрихованные конусы. Они очень много двигались. Это напоминало алфавит, но не английский. Это был фантастический алфавит, смесь рун и русского или арабского письма. Казалось, что там содержалась информация или данные. Это не было просто знаками в разнобой. Позже, во время участия в пилотной сессии с ципрогептодином, Владан принял 0,2 мг на килограмм ДМТ и снова увидел фигуры, похожие на алфавит. Это было похоже на резные панели с закругленными краями, на какие-то иероглифы. Они не были раскрашены, но в них были прорези, через которые я видел цвета. Хейзер предоставил нам еще один яркий пример визуальной трансформации языковых символов и цифр. В свои 27 лет она была одним из самых опытных наших добровольцев. Хейзер принимала психоделики около 200 раз, курила ДМТ около 12 раз и была хорошо знакома с марихуаной, стимуляторами и МДМА. Помимо этого, она 10 раз пила айахуаску, настой, содержащий ДМТ. Вернувшись после приема своей первой неслепой дозы ДМТ, она начала рассказывать. «Там была женщина, которая во время всего трипа говорила по-испански. У нее было очень интересное произношение. Может быть, это и не был испанский, но звучало похоже. Как-то раз она сказала. Точно, она набросила на место действия белое покрывало, а потом постоянно отодвигала его. Это было очень странно. Там были числа. Это было похоже на нумерологию и язык. Сначала были цвета, а потом появились числа, римские числа. Числа стали словами. Откуда появились слова? Женщина накрывала слова и числа покрывала. Все начиналось, как обычно, с ДМТ, но потом я пошла дальше, чем я когда-либо была с ДМТ. Пока ты туда идешь, слышен звенящий звук, а потом начинаются язык и числа. Это было совершенно необъяснимо. Может быть, мне пытались что-то объяснить? Сначала я увидела двойку, потом оглянулась по сторонам, и цифры были повсюду. Они стояли отдельно, каждая в своей графе, а потом графы сливались, и числа сливались друг с другом, составляя длинные числа. Элли был 38-летним архитектором и одним из наших самых бесстрашных объектов исследования. До этого он вернулся под воздействием ЛСД в детство, до того момента, когда я сидел под потолком комнаты, глядя на себя. Во время сессии с 0,4 мг на килограмм в проекте с ципрогептодином он заметил. «Интересно то, что я начал видеть галлюцинации, а потом сказал себе, вот, наконец-то, и логос». Значение и семантика, по сути дела, составляют сине-желтую основу. Я рассмеялся над тем, как он употребил выражение «по сути дела». Тебе-то легко говорить. Я знаю, это как нити из слов, или ДНК, или что-то подобное. Они вокруг, они повсюду. После фигур, похожих на голубых амеб, я оказался в пульсирующем месте. Я подумал, их тут полно. Это приятное ощущение. Потом оно перерастает во взъерошенную реальность. Когда я оглянулся по сторонам, я увидел значения или символы, как сердцевина реальности, в которой хранится смысл всего. Я попал в основное помещение. Пытаясь не отставать от Элли, я отметил. Кажется, что это похоже на мембрану, через которую ты прорвался к чувству смысла и уверенности. Так и есть. Я не знаю, связано ли это с моим интересом к компьютерам или нет, но мне это напомнило сырые биты реальности. Это гораздо больше, чем просто единицы и нули. Это более высокий уровень, очень мощные биты. Далее Элли описал комнату, в которую он прорвался. Этот рассказ подробнее описывает тот вид, который показывает ДМТ. «Я был в белой комнате. Я испытывал определенные чувства и эмоции, которые давали мне ощущения параллельно реальности. Как сон, в котором мне приснилось, как я въезжаю на машине в машину, полную подростков-латиноамериканцев. Они очень сильно разозлились на меня. Я сказал им, если вы ненавидите меня, ненавидите себя. Наши культуры слились, и от этого нет защиты. Их культура, наша культура, они обе были реальными, существовали одновременно. Белая комната в основном состояла из света и пространства. Там были кубы с иконками на поверхности, как логос осознания. Там было светло, но поступало много другой информации. Другие добровольцы оказывались в помещениях, которые напоминали им игровые комнаты, детские или хранилища, созданные специально для них, исполненные смысла и глубины. Гейб, 33-летний врач, жил и работал в отдаленном деревенском поселении. Он был одним из нескольких добровольцев, ранее куривших ДМТ. После того, как я ввел ему 0,4 мг на килограмм ДМТ в сочетании с ципрогептодином, он рассказал следующее. Там были сценки и фигуры, напоминавшие детскую. Детей не было, но были колыбели и различные вибрирующие животные. Я попал в сценку из детства, испытал эти ощущения, как будто я сидел в коляске, детские образы. Это было немного страшновато. Я не могу описать этого. Возможно, я смогу это нарисовать, как будто я был в комнате, был ребенком и сидел в коляске. В комнате были люди, напоминавшие героев мультиков, но они не были тем, что я хотел увидеть. Аарон был очень хорошо знаком с новейшими способами усиления осознания при помощи легальных техник, машин для передачи мозговых волн, пищевых добавок и витаминов и восточных духовных дисциплин. Когда он начал работать с нами, ему было 46 лет. Аарон был одним из немногих добровольцев евреев, и я чувствовал с ним определенное родство на этом уровне. Он был полон надежд, но скептичен. С нетерпением ожидал сессии, но молился, чтобы пережить этот опыт. После приема ДМТ с пиндалулом он видел два элемента невидимых миров – информационно-языковой аспект и тему детской игровой комнаты. Дверей нет. Выйти нельзя. Можно находиться либо здесь, в темноте, либо там. Там образы. Без них ничего не получается. Там были иероглифы майя. Это было интересно. Иероглифы превратились в комнату, как будто я был ребенком. Там были игрушки, как будто я был ребенком. Это было именно так. Было интересно. В более широком смысле молекула духа завела другого добровольца в своего рода квартиру. Он был моим бывшим студентом, начинающим психиатром, которого я курировал в течение года. Вернувшись после дважды слепой дозы 0,2 мг на килограмм ДМТ, он рассказал: «Это была квартира будущего». Он рассмеялся тому, насколько неожиданно это было. «Это было великолепным жилым помещением. Розовый, оранжевый, такие вот цвета, желтый, очень яркие». Я спросил: «Как ты смог определить, что это будущее?» «Сиденья, мебель, тумбочки, они выходили из стен. Я никогда не видел ничего подобного. У этого помещения был на самом деле современный вид. Почти органическая природа этой квартиры была прекрасна. Она просто не была функциональна. Мебель была живой, как будто она была сделана из чего-то живого, животного, живого существа. Я чувствовал благоговение перед этой квартирой, чувство художественного восхищения, как будто смотришь на прекрасную картину и теряешься в ней, теряешься в чувстве счастья. В конце я пошел дальше, я пошел в пространство, в трещину в земле. Она была не горизонтальной, а вертикальной. Трещина в пространстве». Аарон также участвовал в проекте ЭКГ. Через несколько дней после того, как он получил 0,4 мг на килограмм ДМТ, он прислал нам свои рукописные заметки, которые описывают то, через что он прошел в тот день, лучше, чем мои. И из них мы видим, что это странное пространство было населено. «Пути назад не было. Через пару секунд я понял, что слева от меня что-то происходит. Я увидел психоделическое светящееся пространство, цветное пространство, которое походило на комнату, в стенах и полу которой не было четких стыков и углов. Оно билось и пульсировало. Передо мной возник стол, похожий на подиум. Казалось, что некое существо что-то выдает мне. Я хотел узнать, где я нахожусь, и почувствовал в ответ, что мне нельзя здесь быть. Существо не было враждебным, оно было просто несколько раздраженным и резким». Филиппу было гораздо легче справиться с дважды слепой дозой 0,4 мг на килограмм, чем с дозой в 0,6 мг на килограмм, и он все хорошо запомнил. Во время этой сессии место действия расширилось и стало включать в себя более масштабные явления. «Безжалостные, царапающие, хрустящие визуалы продлились недолго. Потом я оказался над очень странным ландшафтом, похожим на землю, но не земным. Какие-то горы. Все было очень дружелюбным и манящим. Все было настолько реальным, что я открыл глаза. Когда я открыл глаза, эта сцена наслоилась на палату. Я закрыл глаза, и мне больше ничего не мешало. То, что я видел, напомнило очень яркий постер, но выглядело гораздо более сложным. Я парил на высоте нескольких миль. У меня было очень четкое ощущение того, как я это делаю, а не только визуальное восприятие. Там были какие-то телескопы или микроволновые тарелки, или водонапорные башни с антеннами. Хотел бы я взять тебя за руку и показать это тебе. Огромный горизонт. Солнце было другим, другого цвета и оттенка, чем наше солнце». Давайте завершим эту главу описанием мира ДМТ, очень сильно напоминающего наш мир, сделанным Шоном. Этот мир совсем не был связан с палатой 531, и кроме Лоры и меня, там встречались и другие люди. Мне нравится этот пример, потому что он позволяет перейти от материала, описанного в этой главе, к следующей. Другими словами, это где-то еще, с кем-то еще и там что-то еще происходит. Но этот мир настолько похож на наш, что его чуждость не сразу можно распознать. Мы более подробно рассмотрим опыт Шона чуть позже. Сейчас нас интересует то, что она рассказала нам после третьей дозы 0,3 мг на килограмм ДМТ во время изучения толерантности. В качестве дополнения перед последней четвертой инъекцией он сказал: «О да, там были люди и проводники. Я был с мексиканской семьей на крыльце дома в пустыне. Снаружи был сад, там были дети и все такое. Я играл с детьми, я был членом семьи. У меня было ощущение, что сзади меня или где-то неподалеку стоит старик. Я хотел с ним поговорить, но он каким-то образом дал мне понять, что сейчас важнее поиграть с маленькой девочкой. Атмосфера была расслабленной и доброжелательной. Все, что происходило, казалось таким естественным и целостным. Это совсем не было сном. Я подумал, это совершенно обычный день. Потом я остановился и подумал: нет, я же в трипе. Там были и чернокожие, они тянули меня. У меня было любопытное ощущение того, что меня экстрагируют. Это было неприятное ощущение. Меня куда-то звали». Пытаясь удержать его ход мыслей, я предложил: «Это похоже на книги Карлоса Кастанеды». «Правда? Нет, я об этом не думал». «Возможно, вам покажется, что эти видения на самом деле не такие уж и странные. Нам всем снятся странные вещи и места. Но наши добровольцы не только видели все это, но и ощущали непоколебимую уверенность в том, что они действительно были там. Когда они открывали глаза, реальность накладывалась на то, что они видели. Они не спали. Их осознание было чрезвычайно обострено, и они могли решать, что делать в этом новом пространстве. Удивительно, насколько часто я слышал от них: я оглянулся по сторонам и увидел. Эти истории также начали раздвигать мои границы как клинического психиатра и исследователя. Я редко комментировал то, что люди рассказывали об этих невидимых царствах. Мне было трудно следить за их мыслью, и я не знал, что сказать. Именно в этот момент я сильнее всего боролся с желанием рассматривать эти истории как сны или как плод их воображения, усиленного ДМТ. С другой стороны, я также начал сомневаться в истинности моего представления о том, что происходило под воздействием ДМТ. Неужели люди действительно куда-то попадали? Что они видели? Это не банальные вопросы. Как мы убедились, прочитав предыдущую главу, при работе с людьми, находящимися под воздействием ДМТ, нужна чувствительность, сопереживание и поддержка. Равнодушное, исполненное сомнение или скептическое замечание могло вызвать в человеке неприятное ощущение того, что им пренебрегают, что могло быстро привести к негативному или пугающему результату. Об этом говорит отрицание Шоном того, что его сцена с мексиканской семьей основана на воспоминаниях о книгах Карлоса Кастанеды. Он был вместе с ними. Это не было чем-то еще. Помимо отслеживания опыта наших добровольцев и сопереживания им, мне также было необходимо помочь им понять, что с ними произошло. Когда дело касалось невидимых ландшафтов, нам всем было труднее понять, что именно происходит. Как мы увидим из следующих глав, это становилось еще более важным вопросом в тех случаях, когда контакты с существами доминировали во время сессии.